До лампочки. К 40 годам Эдисона знала не только Америка, но и весь мир. Помимо фонографа, он создал электровоз, щелочную аккумуляторную батарею и первые говорящие куклы, изобрел оригинальный способ обогащения железной руды и предсказал грядущую эру железобетонного строительства. И это не считая сотен самых разных усовершенствований уже существовавших приборов. Но настоящим триумфом чародея из Менло-Парка, как прозвали Эдисона американские газетчики, стала все же электрическая лампа накаливания, произведшая переворот в жизни людей конца XIX века. Причем революцию вызвало скорее не само появление лампы в 1879 году, а разработанная Эдисоном система производства и потребления электроэнергии, рассчитанная на городской район и даже на целый город. В качестве эксперимента и одновременно в рекламных целях Эдисон электрифицировал квартал Нью-Йоркской улицы Пёрл-стрит в Нижнем Манхэттене, где располагалось несколько финансовых учреждений и редакций газет. Первоначально было зажжено 400 ламп, но к концу года число клиентов компании превысило 500, а количество установленных ламп – 10 тысяч. Электричество еще не успело превратиться в привычную деталь быта, а организованные компаниями Эдисона иллюминации, приуроченные к различным торжествам, будь то Парижская электрическая выставка 1881 года или церемония коронации царя в Москве, неизменно вызывали триумф. Эдисон выполнил заявленную сверхзадачу – сделать электрическую лампочку столь дешевой и простой в употреблении, что зажигать свечи по сравнению с этим стало роскошью. А закончилась электрическая эпопея Эдисона победой над главным конкурентом – компанией Westinghouse, а также слиянием в 1892 году двух компаний – Edison General Electric с Thomson Houston, в результате которого образовался всем известный гигант General Electric.